Здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич и «Стол декадов» на Народном Славянском радио. А это значит, что в ближайшее время в эфире Народного Славянского радио прозвучат музыкальные приветы тем нашим слушателям. Вот с такой вот заставкой я выхожу в эфир каждую пятницу ровно в 12 часов дня в течение уже 6 месяцев. Да, дорогие мои радиослушатели, нашему с вами творчеству уже полгода. Вот так вот незаметно пролетело время, и уже наша с вами программа начинает обретать свою историю и свои архивы. И вот сегодня я взял песни из предыдущих передач, которые мы с вами слушали, затаив дыхание и в нетерпении ожидая своего заката. Так мне поведала наша постоянная слушательница Валентина Николаевна. Ну что ж, начнем? Поехали! Андрей Александрович заказал песенку для своих сыновей. Правда, их только пока двое, но мы работаем над этим вопросом. Желаем успехов и семейного благополучия. Вот так и уйдет. Как бы вот он написал, а мы пожелали. Слушаем. 4 черненьких и маленьких чертенка. Дмитрий Станиславович, а давайте послушаем что-нибудь старенькое и про лошадей. С детства люблю их. Давайте, Сивка-бурка. Намек, ты запомни это. Твой конек, горбунок, есть на свете где-то. Он о чем не попроси, выполни желание. Только ты произнеси это заклинание. Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной. такой же, как и все. Ты из дому выйдешь, под окном на росе четкий след увидишь, и поняв, что пробил час, крикнешь «Сивка, бурка!» И копыта застучат радостно и гулко. Сивка, бурка, вечная каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Горбунок встретится с тобою, нужен он, чтоб ты мог справиться с бедою, чтоб с надеждой крикнуть мог ты в минуту эту: «Эй, конек мой, горбунок, сивка-бурка, где ты?» Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой. Сивка-бурка, вещая каурка, очень-очень надо встретиться с тобой. Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Сивка-бурка, вещая каурка, очень-очень надо встретиться с тобой. Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Сивка-бурка, вещая каурка, очень-очень надо встретиться с тобой. Василий Иванович написал очень хорошие, замечательные слова. «Мои деды прошли всю войну и встретили победу на ступенях Рейхстага. Оба они уже покинули этот мир. Включите, пожалуйста, хорошую песню для стариков-ветеранов. Слушаем. Михай Волонтир, нас не нужно жалеть». Нас не нужно жалеть, ведь мы б никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом, чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит за осенью осень. Наши матери плачут, и ровесники молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели. Поднимались в атаку и рвали над Богом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь мы б никого не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. Людмила Петровна написала хорошие, замечательные слова. «Обожаю Софию Ротару. Включите, пожалуйста, песню в ее исполнении. Мы тоже, Людмила Петровна, ее обожаем. И вместе с «Машиной времени» включаем песенку «Костер». Болит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то отгорит, ветер золу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит, если беда и если холода. Раз ночь длина, то жгут едва-едва, и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так. Его костер зовется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня. Судьба хранит меня. Тот был умней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты так спешил, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но в этот час стало всем теплей. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня. Судьба хранит меня. Валентина Николаевна написала хорошие слова. У меня вот все хорошие люди, все хорошо пишут. Вот. Просит включить песенку для ее большого друга. Вот. Хор русской народной песни «Родные просторы» исполняет как раз такую песенку. Слушай, Валентина Николаевна. Коля колокольчик, ой, Гера Гергин, пошел опушок. Василек, Коля колокольчик. Ой, Гера, Гер, Гер, пошел опушочек. Ой, Вася, Василек, Коля колокольчик. Ой, Гера, Гер, Гер, пошел опушочек. Ой, ай-яй. Ой, Вася, Василек, Коля колокольчик. Ой, Гера, Гер, Гер, пошел опушочек. Ой, Вася, Василек, Коля колокольчик. Ой, Гера, Гер, Гер, пошел опушочек. Светлана Валентиновна пишет. Вот точно я цитирую ее. «Я уже много лет, как закончила университет, но мы все равно собираемся своей студенческой компанией и спустя много лет все так же дружим. Можно, пожалуйста, включить какую-нибудь студенческую песню у вас в эфире?» Можно. И поскольку у вас уже такой большой опыт дружбы, мы включаем вас. «Атланты». Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках, атланты держат небо на каменных руках, держать его махину не мед со стороны, напряженные в спины, колени сведены. Их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля, и станет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Дрожит оно откуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, упершил бы в беду. Не боги, человеки, привыкшие к труду. И жить еще в надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. И жить еще в надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках. Ну вот так вот потихонечку, незаметно мы отметили с вами наш маленький полугодовой юбилейчик. Так что пишите нам, звоните нам, присылайте свои поздравления, пожелания. А в завершении я по традиции напоминаю, что с вами был никто иной, как Василий Васильевич, да, это был я, и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам с повтором в субботу. То есть по московскому времени это в 12 часов дня в пятницу и повтор записи уже в 3 часа ночи в субботу. До новых встреч в эфире Народного славянского радио. Услышимся!